Б. Химизм. Параграф 200. Небезразличный объект обладает некой имманентной определенностью, которая составляет его природу и в которой он обладает существованием. Но как положенная тотальность понятия, он есть противоречие этой своей тотальности и определенности своего существования. Он есть поэтому стремление снять это противоречие и сделать свое наличное бытие соответственным понятию. Прибавление. Химизм есть категория объективности, которую, как правило, не особенно выделяют, а соединяют с механизмом, и в этом соединении под общим названием механического отношения противопоставляют обычно отношению целесообразности. Повод к этому следует искать в том обстоятельстве, что механизм и химизм, конечно, имеют то общее, что они суть лишь в себе существующее понятие, между тем как цель, напротив, следует рассматривать как для себя существующее понятие. Но механизм и химизм при этом очень определенно отличаются друг от друга. Это отличие состоит именно в том, что объект в форме механизма есть ближайшим образом только равнодушное отношение с собой, а химический объект, напротив, оказывается непременно соотнесенным с другим. Правда, уже в механизме, когда он развивается дальше, также выступают отношения с другими. Однако отношения механических объектов друг с другом есть пока что лишь внешние отношения, так что соотнесенные друг с другом объекты сохраняют видимость самостоятельности. Так, например, в природе различные небесные тела, образующие нашу Солнечную систему, находятся друг к другу в отношении движения и оказываются отнесенными друг к другу посредством этого движения. Движение, как единство пространства и времени, есть, однако, лишь совершенно внешние абстрактные отношения, и кажется поэтому, что внешне соотнесенные таким образом друг с другом небесные тела будут и останутся тем, что они суть, также и помимо этого их отношения друг с другом. Иначе обстоит дело с химизмом. Химически небезразличные объекты — суть то, что они представляют собой, явно лишь благодаря их небезразличию, и суть, таким образом, абсолютное влечение соединиться в одно целое друг с другом и друг через друга.